Допустим, остановил я жестом, начавшего багроветь дворецкого, что в то время московский трон был свободен. Но теперь-то я вернулся, и на московский престол законных прав не потерял. Я сделал паузу и внушительно заявил: «Я власть на Руси никому не уступлю, владыка, и тем более не уступлю ее шуйским, и Ваське в Москве не усидеть, он с Болотниковым то никак справиться не может, а в Стародубе уже новый самозванец войско собирает, за ним весь юг встанет, за мной весь север, что под властью Васьки останется, несколько городов вокруг Москвы, выступая против меня, ты, отче, не шуйскому помогаешь, он все равно обречен, ты новому самозванцу с поляками и иезуитами, что у него за спиной стоят, дорогу к Москве мастишь». Мы немного помолчали. Я давал своему собеседнику время обдумать свои слова, а Исидор кривил губы, смотря на меня колючим взглядом из-под густых бровей. И то еще не вся беда, владыка, вновь первым прерываю я молчание. Соседи наши, польские да шведские короли, на наше нестроение смотрят да радуются. Ждут, когда мы в этой кровавой междоусобице окончательно увязнем, а потом жди гостей. Кто же оттяпать кусок земли у ослабевшего соседа откажется? И что ты предлагаешь, государь? Ну, вот, так оно лучше будет. Если бы митрополит еще раз мой титул проигнорировал, мы бы уже не договорились. Но Исидор, политик опытный, вовремя уловил ту грань, через которую переступать уже нельзя. Мир в Новгороде сохранить. Если мы с тобой здесь сцепимся, это только на радость ворогам нашим будет. Шуйскому все равно Новгород под свою руку не вернуть. У него все силы под Тулой скованы. Скорее уж сюда воры от самозванца или свей придут. А я хочу город укрепить да в городках, что по Балтийскому морю стоят, своих людишек поставить, чтобы они крепко и против шведов стояли, и ворам отпор дать могли. И сам с войском сюда на помощь приду, если враги слишком сильны окажутся. И нужно мне, чтобы ты, владыка, меня поддержал. В этот раз молчание продлилось долго, неспешно сплетая между собой минуты. «Хорошо, государь», — наконец разлепил губы отец Исидор, — «но у меня есть условие. Гермоген». «А что, Гермоген?» — сразу оскалился я. «Он на меня анафему возложил и страшный поклеп возвел, на своего царя. Страшнее крамолы не бывает. Или ты тоже веришь, что я с римским папой тайный договор заключил? Иван Васильевич за меньшие митрополита Филиппа удавить приказал. Его обманули». «Может и обманули», — пожал плечами я. «Главное, что он поверил и непотребное свершил. Или захотел поверить». Наклонился я всем телом вперед, глядя прямо в глаза митрополиту. О том, чтобы царский трон за родственником остался, пекся. Неужели угадал? Вон как Исидор отшатнулся, будто плетью по лицу стеганули. Да и бояре соляными столбами застыли, боясь хоть слово мимо ушей пропустить. А я лишь озвучил одно из предположений историков о том, что Гермоген был родственником шуйских, ничем не доказанное, кстати, предположение. И надо же, попал, такое не прощается, владыка, подытожил я, то своему государю прямая измена. Но, если ты, владыка, приедешь на церковный собор в Кострому и отдашь свой голос за отца Якова, обещаю, чрезмерно его не карать. Пусть в любой монастырь на свой выбор уходит и там свой век доживает. А какое ему покаяние за содеянное нести, церковный собор решит. На том все. Исидор вскоре ушел, пообещав на вечерней проповеди в Софийском соборе признать меня царем. Я проводил иерарха задумчивым взглядом, оглянулся на Куракина. «Ты все же с него глаз не спускай, Андрей Петрович. Если заметишь крамолу какую, смело под стражу бери да в Кострому отправляй. А там мы с отцом Яковом уже решим, что с ним поступить». «Сделаю, государь». «Этот сделает. Князь с митрополитом друг друга терпеть не могут». Я прикрыл глаза, облегченно вздохнув. «Ну, вот и все. Последнюю проблему решил. Осталось возвращение под Опригород дождаться и можно в обратный путь собираться. Все, что можно, я за эти 5 дней уже сделал. Новгородцев щедрыми обещаниями на свою сторону привлек, с воеводой и архиепископом договорился, в прибалтийские городки новых воевод отправил, тоже предварительно их хорошенько замотивировав. Еще бы было неплохо в приказной избе на руководящие должности своих людей поставить, но где я столько преданных мне дьяков с подьячими возьму? У самого царская канцелярия в зачаточном состоянии. Зато сразу 3 посольства успел отправить. В Англию, Францию и Голландию, и в Швецию. Официально, послы должны о моем возвращении на престол тамошних правителей известить и постоянный обмен посольствами наладить. Ну, а если они между делом еще и инициативу проявят, к примеру, одного оружейника ко мне на службу из Нормандии переманив, то я сильно гневаться не буду. Иван Иванович, готовь войско к походу. Послезавтра выступаем обратно к Костроме. Будет сделано, государь. Уже покидаешь нас, Федор Борисович. На тебя город оставляю, воевода, заверил я Куракина. Скоро самозванец к Москве с войском двинется. Подготовиться нужно. Ты бы проследил, Андрей Петрович, чтобы моим воинам достаточный припас из житниц выдали. Путь до Костромы не близкий. Про то, что для обратного пути я выбрал дорогу значительно южнее, сообщать новгородскому воеводе, я не стал. Проводив бояр, я направился к сестре. Сначала, после освобождения Ксении из монастыря в Тихвине, я хотел было отправить ее сразу в Кострому. Что ей со мной в походе делать? Одни лишения да невзгоды. Вот только до Костромы еще добраться нужно. Тот еще квест, учитывая, что где-то поблизости по лесам раздосадованный Лисовский бродит. Мужик он довольно резкий, склонный к нестандартным решениям. Может и затаиться где-нибудь в лесной глуши, вместо того, чтобы со всех копыт в сторону Польши удирать. И от Подопригоры который день никаких вестей нет. Вот и думай теперь, чем у этих двоих игра в догонялки закончилась. Государь, перехватил меня на полпути Никифор. Подопригора вернулся. Давно, не смог сдержать я облегченного вздоха. Хоть воевода и значительно усилил свой отряд перед тем, как броситься в погоню за Литвином, на душе у меня было тревожно. Где он? Ждет, когда позовешь, царь-батюшка. Стрельцы, что на страже у ворот стоят, ему, как ты приказал, твой наказ сразу во дворец ехать, передали. Так уже зову, сразу повеселел я. Пусть в Повалушу идет. Прикажи, чтобы что-нибудь для воеводы поесть принесли. По-быстрому, без разносолов. Оголодал, наверное, по лесам мотаться. Выглядел Подопригора неважно. Весь какой-то потрепанный, грязный, осунувшийся, с ввалившимися от недосыпа глазами. К тому же на и без того не новой кирасе несколько свежих отметин добавилось. В нос ударил стойкий запах давно немытого тела, конского пота, гари от костра. Яким поклонился, увидев меня. Плюхнулся, получив разрешение, на лавку, сглотнул, зацепившись взглядом на спешившим за аппетитно дымящийся чугунок в руках спешащего к столу служки. «В баньку бы тебе сходить, Яким», — демонстративно сморщил я нос, да и переодеться бы не помешало. «Совсем ты обнаглел, в этаком виде к царю за стол прешься. Так сам же приказал, не мешкая к тебе скакать, и не подумал смутиться мой воевода. Разве могу я ослушаться, угу?» Приказал, не стал отрицать я, а ты и рад со свиным рылом в царские палаты залезть. Ладно, ешь, шучу я выдержал паузу и, усмехнувшись, спросил, что, Яким, не догнал ты Лисовского, хотя, чего тут спрашивать, и так ясно, что не догнал, в чем, а в скромности Подопригора замечен не был, сразу достигнутым успехом хвастаться бы начал, не догнал, сразу помрачнел казак, не донеся ложки с кашей до рта. Ты не поверишь, Федор, Литвин этот верткий, что твой налим, вроде и рядом, а никак не ухватишь, словно вода между пальцев каждый раз просачивается, еще и огрызнуться норовит, в засаду заманить, у меня два дозора бесследно пропали, а потом совсем исчез, мы полдня по всей округе рыскали, пока снова на след вышли, да только поздно уже было, далеко ушел, пёсий сын, этот может, кивнул я своим мыслям, но ты не кручинься, Яким. Будет у тебя еще возможность с Лисовским счеты свести. Он скоро к самозванцу в Стародубе присоединится и вместе с ним на Русь придет. Откуда ведаешь, государь? А ты про мои видения уже забыл? Я усмехнулся, наблюдая за реакцией моего соратника. Вот теперь верит. Вон как лицо вытянулось. Вот тогда мы за ним охоту и начнем. Резюмировал я, решил не пояснять, что совсем не уверен, чем эта охота в результате закончится. А пока у меня для тебя... Яким, другое дело есть, значительно более важное, чем за каким-то Литвином по лесам гонится. Слушаю, государь, в Истляндию в поход пойдешь, только не напрямки, а через Литву с Ливонией туда добираться будешь. Зачем? Подопригора сыто рыгнул, с грустью покрутил в руке крынку с квасом, выпил, горестно вздохнув. Это же какой крюк сделать придется, а отсюда до нее рукой подать. А ты вон с Лисовского пример бери, раздраженно огрызнулся я. Тот самой короткой дорогой никогда не ходит. Яким не ответил, молча ожидая продолжения. В общем, твой отряд в Истляндии за литовский должны принять. Возьмешь с собой сотни две своих людей. По дороге наберешь еще с полтысячи охочих людишек. В Великом Литовском княжестве голодранцев с саблей на боку, готовых на что угодно за пару монет, всегда хватает. Всем сказывай, что самому гетману Ходкевичу служишь и по его приказу действуешь. А если меня к самому Ходкевичу направешь, поволокут. Я слышал, что гетман – вельможа влиятельный. У него по всей Литве воинские людишки разбросаны. А нет сейчас в Литве ни самого Ходкевича, ни людей его. Поспешил развеять я опасения подопригоры. Он со всем войском в Польшу на помощь к Сигизмунду ушел. У них там сражение с мятежной шляхтой намечается. Наберешь отряд и по владениям шведов в Эстляндии огнем и мечом пройдись. В города не лезь, а все остальное по пути безжалостно выжигай. И главное, не забывай о том, что ты там по приказу самого Ходкевича находишься, постоянно твердить. Пусть шведы на литовцев думают. Только сам, смотри, не попадись. Погуляй там до осени и через Ливонию на Псков уходи. Я сделал паузу, незаметно для себя барабаня пальцами по столешнице, и внушительно произнес. В общем, так, Яким, если справишься с моим заданием и сможешь Польшу и Швецию истравить, да так, чтобы они друг другу в глотку вцепились, вдумные бояре выведу да богатой вотчиной наделю. В том тебе, Яким, мое слово. Боярином, попробовал на вкус слово подопригора. Это что же получается? Я вровень с тем же Ходкевичем встану, ты нет, все же он потомственный шляхтич и магнат, а вот твои внуки уже себя не ниже всяких там Ходкевичей и Потоцких считать станут. Значит, пора мне жениться, государь, заметно повеселел подопригора, одним глотком допивая квас. Теперь будет, что сыновьям в наследство оставить. На Марии, уточнил я и, поймав утвердительный кивок Якима, согласился. Правильно, она девка добрая, вот... Как вернешься, в сентябре и на свадьбе погуляем. Ты главное дело сделай. В том не сомневайся, государь. Подопригора решительно поднялся из-за стола. Мне еще людей своих собрать нужно и к походу подготовиться, пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Завтра на заре выступаем. Ты только о своем обещании на моей свадьбе погулять не забудь, государь. Я свои обещания помню. Бросил я уже в спину уходящему воеводе и решил еще больше простимулировать своего воеводу. А сын родится, царским крестником станет. Глава 7. 22 июля 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. И вновь повторилась история с Новгородом. Тверской воевода Осип Хрипунов с дьяком Федором Михайловым во главе лучших людей города меня у ворот встречают. А архиепископа Тверского и Старицкого Феоктиста рядом с ними нет. Засел в Спасо-Преображенском соборе, как мне уже доложили, и уже второй день там безвылазно молится. Прямо дежавю какое-то. Ох, доиграются. Лопнет у меня терпение. Уже теперь ясно, что среди церковных иерархов хорошую чистку нужно будет сделать. Зажрались и слишком много о себе возомнили. Православного царя, вон, игнорировать осмеливаются. Ну, ничего. У меня по монастырям лояльных мне настоятелей достаточно много сидит, будет продвигать. Так что итоги предстоящего в августе церковного собора в Костроме кое-кого неприятно удивит. Ладно, холера с этим старым упрямцем. Главное, что архиепископ воинских людишек для защиты города, как в прошлом году, поднять не смог. Все же слухи о том, что я настоящий Федор Годунов, а не очередной самозванец, рядящийся под спасшегося царя, крепли. И тверичи, увидев под стенами города поместную конницу и кирасиров порохни, садиться в осаду не захотели. Зачем, если сам царский воевода ближний боярин Иван Годунов самолично заявил, что государь на жителей Твери опалы не держит, и если они без промедления законному государю городские ворота откроют, свою милость готов оказать. Здрав будь, царь-батюшка, я Осипка Хрипунов, твой верный холоп, челом бью и молю на людишек, что в городе сем живут, опалы не класть. Вставайте, православные, я завертел головой, пытаясь разглядеть за согнутыми спинами знакомую физиономию. Ну где же ты, где, неужели посланные мной люди до города не добрались и по дороге сгинули? Неужели весточку от меня не передали? Нет у меня опалы на весь город, я хищно оскалился, встретившись с Аникой взглядом. Все их прошлые вины прощаю, лишь один вор сегодня умрет. Воевода при моих словах побледнел. Он что, на свой счет мои слова принимает? Так вроде напакостить мне нигде не успел. Хрипунова даже в памяти моего реципиента нет. Лишь одного Иуду лютой смерти предам. Государь, облизал пересохшие губы Осип. А скажи-ка мне, Федька, проигнорировав недосказанный вопрос тверского воеводы, повернулся я к Михайлову. Не ты ли приказной избой на Твери ведаешь? Я, государь, побледнел в свою очередь дьяк. Только если ты гневаешься на те листки, что о тебе писались, так я человек подневольный, от самого князя Шуйского приказ пришел, а если, да то пустое, остановил я словоизлияние главы местных чиновников, а то он сейчас такого наговорит, впору на дыбу тянуть, а где я ему замену найду, тут все такие, не о тебе речь веду, дьяк, мне Ивашка Богданов надобен, Богданов, Михайлов оглянулся назад в сторону подьячих, те испуганно переглянулись между собой, пожали плечами, в глазах страх и непонимание. Ну, да, с получением достоверной информации сейчас плохо, на то у Богданова и расчет был. Когда матушку мою, царицу Марию убивали, москвичи кого приметили? Правильно, рубца Масальского, Молчанова и Шерифединова. Потому, что люди они на Москве известные, их многие в лицо знают. Другое дело Тверской подьячий Ивашка Богданов. Попросить представиться этого здоровяка, никто из видоков от чего-то не решился, и сам он, о своем непосредственном участии в убийстве царицы, кричать на всю Москву не стал, сделал дело и уже в чине дьяка обратно в Тверь вернулся. Вот и выходит, что о роли в убийстве Марии Годуновой первой троицы каждая собака знает, а о Богданове лишь те немногие, кто в теме с самого начала были. Живи себе спокойненько и полученными дивидендами наслаждайся. Ага, мечтай. У меня, может, главной целью похода был не захват Твери с прилегающими к ней окрестными городками, а непреодолимое желание с тобой повстречаться. Потому и этот стремительный конный бросок из Новгорода к Твери совершил, стремясь весть о своем приближении опередить. Потому и заслоны на всех дорогах из города стоят, потому и послал сюда заранее еще из Костромы несколько преданных человек. Поговорить мне с этим Ивашкой нужно, в глаза ему посмотреть, обязательно в глаза посмотреть, на меньшее тот, прежний Федор не соглашается, иначе, того же Шерифединова, что в Москве прячется, я бы давно достал, достаточно к Грязнову гонца послать, Иуда, что матушку мою, царицу Марию, собственными руками задушил, обронил я в упавшую тишину, ты уж не взыщи, воевода, оглянулся я на онемевшего от полученной вести, Хрипунова. Сам видишь, не досуг мне, заждался меня, поди, Ивашка, поспешать нужно, позже с тобой о делах переговорю, а покуда Кату, палачу, вели наготове быть, у него сегодня много работы будет, больше я сдерживаться не смог, жажда мести туманила сознание, не давая трезво мыслить, гнала вперед, туда, где дожидался справедливого возмездия пойманный убийца, толпа отхлынула в стороны, пропуская меня вперед. Подъезжаю к вновь согнувшемуся в поклоне Анике. «Где? Так у меня, чер, фё». Аника побледнел, запутавшись в собственных словах, захлопал губами, словно выброшенная на берег рыба. «Дайте ему коня», — рявкнул я, с трудом сдерживаясь, чтобы не обматерить растерявшегося друга. «Тогда вообще в полный ступор впадет и я тут кого-нибудь убью. Показывай дорогу». Ворота в купеческое подворье были настежь распахнуты. Поднимаю на дыбы коня, чудом не втоптав в землю окровавленное тело, бешено кручу головой, отмечая еще две скорчившиеся во дворе фигуры. Следом врываются два десятка всадников. Ох ты ж, Аника, соскочив с коня, несется к большому, добротно сколоченному амбару, рывком распахивает дверь, обессиленно приваливается к косяку, как-то сразу скукожившись. Ушел, сплевываю я сквозь губы вопрос. Аника кивает, мелко тряся головой. В глазах моего собрата по веслу плещется ужас. «Людишек, проверьте, Никифор», кивнув своим людям на трупы, отодвинул Анику в сторону, заглянул в амбар. «Веревки он, супостат, порезал», оглянулся старший Рында на меня. «Кто его обыскивал?» Купец, начав трястись, показал глазами в сторону одного из трупов. Я заскрипел зубами от бессилия. «Послал, называется, людишек, на то, чтобы проследить и не дать сбежать опальному дьяку». Им умений хватило, а вот дальше режим ратозейства включили, а Богданов, даром, что дьяк, по-видимому, воин бывалый, в это время из служилого дворянства в подьячий чин перейти, не гнушались, вот и отплатил сполна своим пленителям за невнимательность. Сначала двоих, что во дворе стояли, с наскоку зарезал, затем выскочившего из дома воина в короткой схватке одолел, еще и коней у этих ратозеев прихватил, ищи теперь вора по всей Твери, хотя... Почему по Твери? Богданов не дурак, должен понимать, что в городе ему не спрятаться. Тут ему не Москва, тут его практически все в лицо знают. Все же не последним человеком в городе был. А значит, он наверняка из Твери сбежать попытается. Для того сразу трех коней и прихватил. Аника, где ближайшие городские ворота находятся? Тут рядом совсем, государь, мой друг бросился к коню. Я покажу. Там как раз мост через Тьмаку стоит. Ну, хоть отмер, слава тебе, Господи. А то совсем на прежнего Анику не похож стал. Тот пошустрее, помнится, был. И вновь бешеная скачка по улицам опустевшего города. У ворот навстречу выбегает заросший до бровей бородач в форме стрелецкого десятника, отбивает поклон незнакомому дворянину, прискакавшему во главе конного отряда. Ивашка Богданов здесь был? Бородач вылупил глаза, с недоумением вглядываясь в странного дворянина, осмеливающегося называть Ивашкой главу одного из столов, отделов, в приказной избе. Все же правильно говорят, что по одежке встречают. Я, ссылаясь на свой обед, в царские одежды не рядится, покуда батюшкин трон не верну, беззастенчиво этим пользовался, не позволяя превращать себя в качан капусты. И вот тебе обратная сторона медали. Не признают. Чего рот раззявил? Выдвинулся вперед Никифор. Отвечай, когда государь тебя спрашивает. Бородач умудрился вылупить глаза еще сильнее, поймал утвердительный Аникин кивок, рухнул мешком на колени. У, как же задолбало меня это постоянное кувыркание в ноги. Особенно теперь, когда секунды сквозь пальцы горным потоком утекают. Так и хочется пнуть. Так был здесь Ивашка или нет, взревел я, потеряв терпение. Язык проглотил, так я тебе его отрезать велю. Был, царь-батюшка, был. А трех конь прискакал, государево дело выкликнул. Так мы его со всем поспешанием за ворота и выпустили. Так давай опять поспешай, сплюнул я с досады. Вот догоню, я ему этим самым делом да по сусалам и врежу. Каков наглец, а, еще и моим именем прикрылся. Ну, ничего, далеко не уйдет. Не зря я заслоны вокруг города выставить приказал. Богданов далеко и не ушел. Опальный дьяк еще и до леса добраться не успел, как ему навстречу конный разъезд выехал. Беглец круто повернул коня на юг, надеясь уйти вдоль берега реки, но и тут ему не повезло. Ткнулась стрела в бездоспешную спину, выбила дух, разжимая пальцы на поводьях, потянула из седла к земле. А тут и мы по деревянному настилу копытами процокали. Вон он, государь. Азартно махнул рукой Никифор в сторону сбившихся в кучу всадников. Поймали. Не поймали, а подстрелили. Резко развернул я коня. Если убили, всех рядом повешу. Сказал же, только живым брать. Богданов был жив. Задергался при виде меня, непроизвольно пытаясь отползти, засучил ослабевшими руками, сминая траву. Не жилец он, государь, распрямился над раненым Ефим. Моя вина, меня и казни, а он так и так, не жилец, соскочил с коня я. Мне главное, чтобы он до утра не умер. Так до утра, конечно, проживет, повеселел полковой голова, в отсутствии подопригоры. Командовать остатками его полка я поставил Ефима, может и по боли протянет. Не, возразил я, по боли пожить ему кат не даст. Аккурат с рассветом приставится, и тут же, забыв о Ефиме, перевел взгляд на дьяка. «Ну, здрав будь, Иван Петрович, вот и дозволил нам, Господь, с тобой свидеться, а я уж было и отчаялся, тебя найти. Хорошо Василий Григорьевич расстарался, да у дружка твоего, Андрюшки Шерифединова, выпытал, куда ты задевался. Я сразу в Твери поспешил». Богданов вновь завозился, захрипел в тщетной попытке выдавить хоть слово. «Ефим, а он точно прямо сейчас не умрет?» – забеспокоился я, оглянувшись на своего ближника. «Нет, Федор Борисович, не умрет», – затряс тот головой. «Я этакие раны много раз видел. Из него просто дух, когда он с коня упал, вышибло. Если кат не перестарается, до утра точно протянет. Вот видишь, Ивашка, протянешь», – успокоил я своего врага. «А ты переживал. Ты, когда на дыбе корчиться станешь, матушку мою, царицу Марию, вспоминай», — всмотрелся я в побагровевшие, с красными прожилками глаза. «Прощай, а ты, Ефим, проследишь», — повернулся я к голове, чтобы палач не переусердствовал. «Дотянет до утра, по-царски за меткий выстрел награжу». «Так это, царь-батюшка», — замялся Ефим, — «не моя эта стрела, а чья же?» «Так вон его», — кивнул он на смутно знакомого мне юношу, — «Архипка». Тут же вспомнился мне нескладный пленник, захваченный в плен после разгрома отряда князя Ушатова. «Твой верный холоп, государь», — тут же бухнулся тот мне в ноги и смотрит глазами преданного щенка. «Ну, хоть пользу приносить начал. Выходит, не зря в тот раз пожалел. Ладно», — махнул я рукой, — «и тебя награжу. Будет тебе поместье». «Ты как здесь?» — споткнулся я на полушаге к гостю. «Ты же мертв». Давно вошедший замер, едва заметно покачиваясь, склонил голову, демонстративно осмотрев себя со всех сторон. «Странно, вроде с утра себя хорошо чувствовал. Или ваше величество этим заявлением тонко намекает, что сегодня меня казнят. Я мотнул головой, словно надеясь, что смогу стряхнуть с себя наваждение. Не стряхнул. Стоит себе как ни в чем не бывало и смотрит на меня с нескрываемым любопытством. А между тем, Густав Эриксон Ваза, первый, несостоявшийся жених моей сестры Ксении, уже 4 месяца как в Кашине умер. Вернее, это я был абсолютно уверен, что он умер. Так-то я за распутным недопринцем специально не следил. Просто не вписывался он в мои планы никаким боком. Он им только помешать мог. Поэтому, когда Никифор, памятуя о моем приказе, доложил о чудном, хорошо лопочущем по-русски иноземце, о том, что это будет Густав, у меня и мысли не было. И что мне теперь с этаким подарочком прикажете делать? Густав Эриксон Ваза был фигурой неоднозначной и противоречивой. Рожденный вне брака незаконнорожденный сын шведского короля Эрика XIV, он тем не менее, после венчания Эрика с его матерью и ее коронацией, был официально признан отцом и стал шведским принцем. Но вскоре Эрика свергли с престола, а самого Густава, через несколько лет после этого, выпнули из Швеции со строгим наказом там больше не появляться. Вот он и колесил 30 лет по всей Европе, пока мой батюшка этого скитальца на Руси не приютил, намереваясь на Ксении женить. В итоге, на сестре беспутного принца так и не женили, но и обратно на запад не отпустили. Очень уж батюшке понравилось польского короля им стращать, грозя провозгласить шебутного шведа ливонским королем и под этим предлогом вторгнуться в Прибалтику. Лжедмитрий эту затею не оценил, посадив Густава под замок в Ярославле, но с воцарением Шуйского, фортуна вновь, казалось бы, повернулась к скитальцу лицом. Васька, очевидно, рассчитывая старой угрозой создания Ливонского королевства, заставить польского короля Сигизмунда III отказаться от поддержки нового самозванца, освободил шведа, поселив того в Кашине. Вот только эту удачу Густав уже не пережил. Не знаю, может, королю эти угрозы надоели и по его просьбе и иезуиты подсуетились, или самому Шуйскому знатный пленник без надобности оказался. А только в феврале этого года Густав неожиданно скончался. Но в этой реальности все пошло не так. То ли я бабочку не в том месте раздавил, то ли Густав на фоне более крупной, в моем лице, проблемы, на себя внимание польского короля не обратил. Я окинул скептическим взглядом продолжавшего топтаться у порога гостя. Мда, опять что-то не по плану пошло. Возись теперь с ним. Я вижу, ты мне не рад, ваше величество, сделал правильный вывод из увиденного швед. А меня так порадовало известие, что ты остался жив и вернулся. Я даже пытался, сбежав в эту, как ее, Густав щелкнул пальцами, в Кострому. Но эти варвары даже не дали мне покинуть это недоразумение, что по ошибке называется дворцом. Меня вновь посадили под замок. А как же ты? Я запнулся, закусив губу. Как, сам же, двигаясь в Твери, попутно небольшие отряды к Ржеву, Старице и Кашину послал. А вдруг добровольно на мою сторону перейдут? Вот Кашин, судя по всему, и перешел. Ну, садись, гость, дорогой, коль пришел, указал я принцу на лавку. Выходит, взял Леонтий Полозов Кашин? Взял, растянул губы в улыбке Густав. Я как раз с его гонцом сюда прискакал. И где же гонец? А зачем он тебе? Принц ловким движением руки выдернул из складок одежды сложенный в трубочку свиток. Вот послание от Полозова, жизнерадостно оскалился он, наслаждаясь произведенным эффектом. Зло вырываю из рук гостя свиток, ломаю печать. Все так, без боя город сдали. И даже шею проклятому шведу, несмотря на тайный приказ, не свернули. Родители, блин, он хоть жив? Кто? Гонец. Да как можно, государь? Надул щеки принц. Зачем мне твоего слугу травить? Я всего лишь добавил немного сонного зелья в его бокал. Представляю его рожу, заржал Густав, находясь в явном восторге от своей проделки. Он проснулся, а ни свитка, ни коня рядом нет. Я глубоко вздохнул, закрыв на мгновение глаза. Теперь понятно, отчего отец в свое время и сестру за шведа отдавать передумал, и от идеи создания вассального Ливонского королевства отказался. Густав надо мной не издевался. Он реально такой, безрассудный шалопай, ни на секунду не задумывающийся о последствиях своих поступков. И не строгое воспитание в иезуитской школе, не полученное в дальнейшем блестящее образование, этой черты характера принца, исправить не смогли. Как он еще до 38 лет с такими закидонами дожить умудрился? Загадка. Одно знаю точно, выпивать вместе с Густавом я не буду. Я ведь и забыл совсем, что мой несостоявшийся родственник еще и знаменитым на всю Европу алхимиком является. Вдруг ему в следующий раз меня отравить забавным покажется, а может, мне самому прикопать его? Мысль была по-настоящему соблазнительной. В самом деле, мне только Никифора с его рындами кликнуть и в сторону принца кивнуть. Они его мигом прикончат. И главное, мне ни малейшей претензии за это убийство никто не предъявит. Ближайшие родственники, короли Польши и Швеции, только обрадуются. Им хорошо, и мне никаких проблем. Как здоровье ее высочества, царевны Ксении, вырвал меня из сладких грез Густав. Я слышал, что ты освободил ее из этого ужасного монастыря. Она здесь, тут же насторожился я. А тебе она зачем? Так свадьбу сыграем, удивился моей недогадливости принц. Я же затем сюда и приехал. В прошлый раз бояре царю Борису на меня клевету возвели, вот свадьба и расстроилась. Но с тобой, Федор, мы всегда ладили. Только я больше Калугу в приданное не хочу. А что хочешь? Прищурил я глаза. Ливонию? Да зачем мне эта Ливония? Дыра дырой. Начал горячиться швед, даже не догадываясь, что балансирует на грани смерти. Давай так, неожиданно хлопнул он меня по плечу. Сначала я помогаю тебе разгромить твоих врагов и сесть на московском троне, а потом ты мне помогаешь занять польский трон. Чего? Опешил я от несуразности предложения. Когда Густав отказался от Ливонии, я решил, что речь пойдет о Швеции. Все же на шведский трон, пусть и достаточно сомнительные, но права у моего визави были. Но Польша, здесь-то он каким боком? Ты, наверное, имел в виду Швецию? Не хочу Швецию, капризно искривил губы принц. Не любит там меня. Другое дело Польша. Я там долго жил. Меня там помнит. Чем я хуже Сигизмунда? Может быть тем, что тебя не избирали на польский трон, предположил я. Так изберут, беззаботно отмахнулся от моего предположения Густав. Можно к Сигизмунду убийцу послать. Ты только денег дай, а я найду кого-нибудь. И чем я хуже Владислава? Особенно, если у меня будут деньги. Я задумался, рассеянно смотря на этого фантазера. Интересно, он сам хоть немного в эту затею верит, или это лишь предлог, чтобы простака московита на бабло развести? Ладно, пусть живет пока. Денег я ему не дам, но возможность есть возможность. Зачем сбрасывать карту, если есть шанс, что она может сыграть? Посмотрим, как оно дальше повернется. Глава 8. 27 августа 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Что же они творят, нехристи? Чисто зверье обезумевшти. Я не ответил, до боли в суставах сжимая уздечку. Не было у меня больше слов, чтобы хоть как-то выразить те чувства, что терзают второй день. Даже матерных нет, только ненависть к этим нелюдям, что такое сотворить могли, сердце на части рвет. Вот только не прав, Семен, звери такое сотворить не могут. У них все суровой целесообразности подчинено. Нужно для выживания убить, убьют, но лишь по необходимости, не куражись над беспомощной жертвой. Здесь же уже которую деревню проезжаем, а все одна и та же повторяющая картина. Исходящие удушливым дымом скелеты домов, изрубленные тела мужчин, трупы жестоко изнасилованных женщин, дети со вспоротыми животами, перерезанным горлом, и тошнотворный, замешанный на крови, блевотине и горелой плоти смрад, въевшийся в знойный воздух. Видать, сильно хмельные были, бросил в никуда порохня, невозмутимо покачиваясь в седле. С перепою человек и не такое сотворить может, особенно если силу и безнаказанность за собой чувствует. А ведь он что-то и пострашнее, наверное, повидать успел. Всю жизнь в походах, а запорожцы особым милосердием к побежденным тоже не страдают. Это я в Варне насмотрелся. Неожиданно я почувствовал неприязнь к старому товарищу. Неужели, однажды я стану таким? Неужели, вот так же буду скользить равнодушным взглядом по истерзанным, зверски замученным людям, валяющимся как попало вдоль домов, относиться к этим изуверствам, как к чему-то обычному, не стоящему особого внимания? И чем тогда я буду лучше их? Сам же совсем недавно дьяка Богданова в пыточную отправил, пусть за дело и под влиянием засевшим в подсознании реципиента, но отправил же, и потом спокойно спал в объятиях подсунутой мне Хрипуновым вдовы дворянки. Или взять, к примеру, поход под Опригоры. Слухи о его бесчинствах в Истляндии уже и сюда дошли, вернее, о бесчинствах литовцев, посланных кровожадным Хоткевичем. Но я ту правду знаю, и хотя Якиму мое отношение к убийствам женщин и детей хорошо известно, не думаю, что там совсем без перегибов обходится. Не бывает так на войне. Ты бы лучше к своим полкам поехал, воевода. Неприятель уже недалече, деваться им некуда. Того и гляди, в атаку пойти время настанет, Я закусил губу, уже жалея, что сорвал свою злость на Порохне. В том, что здесь эти душегубы творят, его вины нет. «Данила!» — крикнул я уже вслед отъезжающему запорожцу. «Передай воинам того, кто мне голову этого самозванного царевича принесет, лично золотым одарю. Людишек похоронить, государь, Никифор». После выздоровления Семена, он отошел немного в тень, став сотоварищем главы моих рынд, но от привычки без зова влезать в государеву беседу, так и не избавился. Сейчас ладно, я нормальным двором так и не обзавелся, и косится в сторону наглого безродного, нахрапом пролезшего в рынды, почти некому. Но скоро все кардинально изменится. Все чаще к моему дворецкому, Ивану Годунову, приезжают из Москвы людишки, передают поклоны от того или иного боярина, подносят моему ближнику гостинцы, осторожно интересуются, как государь к появлению их господина отнесется. Зашевелились пауки, видит, что Годунов силу набирает. Если бы Васька Шуйский Болотникова за горло под Тулой не взял, уже сейчас бы ко мне со всех ног толпой уломились. А так выжидают, смотрят, кто верх в итоге брать будет, и заодно связи в моем окружении налаживают. Как обычно, кивнул я Рынде, и проследи, чтобы всю деревню как следует обыскали. Никто без погребения остаться не должен, а брат Никита потом за них помолится. Сысой, поймав мой взгляд, неуверенно кивнул, беззвучно шевеля губами. Эх, нужно нормальным войсковым священником обзаводиться. Никитка, конечно, все как положено сделает, но он всего лишь монастырский послушник, не по чину ему похоронные обряды вершить. Медленно въезжаю в одно из подворий, спешиваюсь перед трупом изрубленного старика, лежащего рядом с одним из своих убийц. По всему видать, бывший воин саблю из рук так и не выпустил. Вот только дом свой защитить все равно не смог. А ведь в том, что эти воры здесь зверствуют, и моя вина есть. Пусть невольная, а посредственная, но есть. Потому как лжецаревич Петр сейчас вместе с Болотниковым в Туле сидеть должен, а не в окрестностях Нижнего Новгорода разбойничать. Все больше меняется история, уходя в сторону от известного мне сценария, и увы не всегда в лучшую сторону. Отчаянный женский вопль, тут же сменившийся истошным детским визгом, заставил вздрогнуть, обернуться, лихорадочно крутя головой. Кажись, баба с ребенком ревет, выдал и без того очевидное, Семен, положив руку на эфес сабли. А мы посмотрим. Кони быстро вынесли нас к окраине деревни. Я подъехал к дымящимся развалинам хозяйственной пристройки, жмущейся к чудом уцелевшей от огня избе, горько усмехнулся, покачав головой. Та еще картина. Вжавшись всем телом в стену, громко рыдала баба. Испуганно, тоскливо, с какими-то едва уловимыми нотками обреченности в голосе. По чумазому от копоти лицу обильно текут слезы, оставляя на щеках грязные бороздки. В руках такой же закопченный котелок. Не менее грязный платок сбился на плечи, обнажив спутавшиеся, давно нечесанные волосы. Рядом, вцепившись изо всех сил ручонками в ногу матери, отчаянно ревет трехлетний мальчуган, испуганно лупая глазенками в сторону обступивших их воинов. И Никифор, растерянно топчущийся возле них, в тщетной попытке хоть как-то остановить этот водопад из слез. «Да что ты воешь, дура! Сказано же тебе, мы царевы людишки, не тронет вас никто. А ну, тихо, не знаю, то ли мой грозный рык так подействовал, то ли вид, все же, несмотря на отказ рядиться с десяток одежек, простым воином я не выглядел, но женщина смолкла, еще крепче прижав к себе ревущего ребенка. Ты кто такая будешь? Стежка я, боярин, Гаврилки Скорняка вдова. Смилуйся, боярин, а чего голосишь? Словно тебя тут режут. Сказано же тебе, не тронет вас никто. Так спужилась, боярин. Степанида еще крепче прижала к груди котелок. По всему видать, тем, что внутри, все это время они с мальчонкой питались. Думала, что тати обратно вернулись. И так в прошлый раз чудом спрятались. И как же ты от них спрятаться смогла? Схрон у них в хлеву, государь, ответил вместо бабы Никифор. Хороший схрон. По всему видать, мастер делал. Если бы малец не захныкал, ни почем бы не заметил. Я туда, а она выть начала. Ну, раз нашел, так и пристрой к обозу, пожал я плечами. Здесь им все равно не выжить. И проследи, чтобы накормили погорельцев. В Нижнем Новгороде придумаем что-нибудь. Ага, если я только попаду в этот Нижний Новгород. Все дело в том, что не рады мне там. Так моему посланцу и сказали. Причем настолько не рады, что создали что-то вроде совета. Воеводы на тот момент в городе не было, в который вошли представители духовенства, чиновников, дворянства, служилых и даже посадских людишек. Правда, если уж быть до конца объективным, оборонять город они собрались не только от меня, но и от окопавшегося в Арзамасе царевича Петра, сумевшего каким-то образом удрать из осажденной Тулы. Но мне-то от этого не легче. Для меня контроль над Нижним Новгородом жизненно необходим, а ведь первый звоночек уже в Твери был. Если старица и Кашин ворота открыли, то в Ржев моей отряд уже не впустили, предложив убираться от стен города куда подальше. Дальше больше. По пути к Нижнему Новгороду, мою власть признали в Угличе и Переяслав-Залесский, еще ряде более мелких городков, но при этом отказались покориться Ростов и Юрьев-Польский, а затем и Суздаль с Владимиром. Но это было не так уж и страшно. Жители этих городов в самом недалеком будущем сами ко мне на поклон придут. Ракош в Польше завершился победой Сигизмунда. Мятежная шляхта, спасаясь от преследований, устремилась в Стародуб, под знамена второго самозванца. А значит, скоро второй Лжедимка выступит в поход и Русь наводнят польские и казачьи отряды, что ввергнут страну в кровавый хаос. Я в подконтрольные мне территории их не пущу, а вот защитить ренегатов, отвернувшихся от своего царя, будет некому. Ваське Шуйскому хотя бы в Москве силы найти и удержаться. Где уж тут по сторонам смотреть. А моей главной целью на этот год был по-прежнему Нижний Новгород. Вот к нему я двигался, не спеша, готовясь к основательной осаде и попутно собирая под руку менее строптивые города и усиливая свое войско. Дождался подхода отставшей пехоты, с этим что-то нужно делать. В это время и так скорости передвижения невелики, а с пехотой армия уподобляется беременной черепахе, затерявшейся в песках Сахары. Нужно попробовать хотя бы часть пехотинцев на лошадей посадить и драгунов из них сделать. Встретил обоз с ядрами и новыми полевыми пушками из Устюжны, заглянул в Ярославль, оставив там на попечении князя Баритинского, ушедшего в загул Густава, и отправив в Кострому Ксению, к Балахне, небольшому городку-крепостце, что стоит на Волге чуть севернее Нижнего. Я подошел уже к концу августа, аккурат к тому моменту, когда по реке из Ярославля и Костромы осадные пушки на стругах подвезли. Городок взял без боя, выдавив из него сторонников самозванца. Начал было переговоры с Нижним Новгородом. И тут новость о приближении к городу армии Лжепетра. Мда, как говорится, мы не ждали, а он приперся. Нет бы, как уготовано было судьбой, своей участи в Туле дожидаться. Так нет же, его под Нижний Новгород за каким-то лешим понесло. И ведь понятно, что сил у самозванца на то, чтобы один из самых крупных городов Руси взять, не хватит. Так зачем же под ногами путаться? Вот и пришлось мне, приказав пехоте подойти к Нижнему с севера, совершить с конницей двухдневный марш-бросок. Сделав изрядный крюк на юго-запад, добрались до села Черного, переправились, соорудив там паромы через Оку, повернули на восток, заходя армии самозванного царевича в тыл. И вот теперь крадемся следом, выжидая, когда воры подойдут вплотную к городу и тем самым окажутся в ловушке. А куда им потом прикажете деваться? На севере в городские стены и пушки Нижнего Новгорода упрешься, на западе Ока, на востоке Волга, а с юга мы подпираем. Никто не уйдет. Вот только разоренные ворами деревни на сердце тяжким грузом ложатся. Понимаю, что спугни я раньше времени этих разбойников, они разбегутся и намного больше бед наделают, а все равно, муторно. Государь, вырвал меня из плена мрачных мыслей Семен, к тебе от большого воеводы гонец прискакал. Сказывает, что наша конница на позиции вышла. Вышли, так пусть атакуют. Пожал я плечами в недоумении. Чего он медлит? Ждет, пока воры к нашей атаке успеют подготовиться. Договорились же заранее с Иваном Годуновым, что как только подойдем к городу, сразу с марша войска самозванца атаковать, не давая времени противнику выправить строй. Лобовой удар двухтысячной тяжелой конницы кирасиров их просто сомнет, прижав к стенам города, а там и дворянские отряды следом ударит, довершая разгром. Тысяча Ефима оставалась в резерве, попутно вырубая отдельные группы вырвавшихся из западни воров. Так чего тянуть, заметили нас воры, Федор Борисович, поклонился с коня сам гонец. Посланца к большому воеводе прислали. Тот сказывает, что царевич Петр с тобой, государь, переговорить хочет. Мало ли что он хочет, презрительно фыркнул я. Еще не хватало мне с ворами переговоры вести. Пусть Иван Иванович атакует. Даже если они нас и заметили, против кирасиров ворам не устоять. У них лишь терские казаки неплохо вооружены и хоть какой-то отпор смогут дать. Остальные как трава полягут. Как повелишь, государь, поклонился гонец. А только воевода велел сказать, что де самозванец для тебя весточку от твоей названной сестры, Анастасии, передать хочет. Оттого и решил он тебя, царь-батюшка, о гонце воровском перед боем известить. Настя она то как здесь очутилась и откуда о ней этот душегуб знает. И еще, Федор Борисович, решил окончательно добить меня Семен. Ефим Ярыгу, что бурлаком по Волге ходит, у воров отбыл. Так тот сказывает, что самозванец, к стенам города подступив, твоим воеводой обозвался и сдачи Нижнего Новгорода под твою руку требует. Здрав будь, Федор Борисович, многие лета тебе, тебе того же, Илика, не пожелаю. Усмехнулся я, останавливая коня, уж не обессудь. А почто так, государь, хитро прищурился самозванец. Я вроде супротив тебя не бунтовал, царевичем объявился уже в ту пору, когда о твоей гибели слухи по Руси пошли и Гришка Отрепьев на московском троне восседал, против него и бунт поднял. Ты еще скажи, что за мою гибель самозванцу отомстить хотел. Я погладил коня по шее, тем самым держа руку ближе к торчащему из чехла пистолю. Опасная эта штука, переговоры, когда перед тобой два вооруженных до зубов казака горцуют, а у тебя за спиной только порохня за этими головорезами бдит. Если до схватки дойдет, они оба в меня метить будут. Хотел я было без оружия предложить встретиться, но не стал. На слово я был же Петру не поверил, с него станется что-нибудь под одеждой припрятать, а на односторонний обыск он вряд ли согласится. Позволить же обыскать себя, это такой урон царской чести будет, что меня потом самый распоследний воин в моем войске уважать перестанет. Вот и решили все как есть оставить и по одному спутнику с собой взять. Я позвал с собой порохню, и дело даже не в том, что тот умелый воин, сыщутся в моей армии бойцы и получше. Просто разговор предстоял непростой. Раз неведомый мне самозванец Настя и моих с ней взаимоотношениях знает, то может и другими сведениями о моем прошлом располагать. А мне некоторые детали моего загранпутешествия хотелось бы в тайне сохранить. Вот пусть порохня, если что, и слушает. Он и так почти все о тех событиях знает. Нет, весело засмеялся Илика. Врать не буду. Погулять с хлопцами по Волге захотелось. Царевичем оно как-то сподручнее было. Да и потом, когда по призыву князя Шаховского на помощь Болотникову пришел, тоже не за нового самозванца бился. Чем он лучше меня, казак добычи славен. Вот я затем к большому воеводе и пристал. И ты вот так, при нем, кивнул я на спутника Илика, в том, что самозванец сознаешься. Так-то, Федор Бадырин, государь, вновь засмеялся Лжепетр, атаман тверских казаков. Они меня на круге царевичем и выкликнули. Твой верный сторонник, государь, обозначил поклон атаман. Сторонник, значит, не слуга, не холоп, а почти союзник. Ну, ну, таких сторонников иметь, врагов не нужно, а твой ближник. Илика сделал паузу, выразительно скосившись в сторону порохни. Он знает, Данила Порохня, веско обронил я в ответ, куренной атаман запорожских казаков. Он знает, я же говорил тебе, Федор, что Годунов казаков привечает, новость о том, что у меня в доверенных людишках казак, Илика явно воодушевила. Глядишь, и мы о службе сговоримся. О службе потом, выдавил я на губах улыбку. Сначала все, что о Насте знаешь, сообщи. Или ты ее именем воспользовался, чтобы меня сюда позвать? Что ты, государь, возмущенно взмахнул рукой мой собеседник, неприятно оскалившись. Сквозь маску напускного добродушия тут же проступили черты жестокого, хладнокровного хищника. Я ее в Туле встретил. Тебя там искала, после того, как дом, где она у родителей какого-то Тараски жила, тати пограбили. Пришлось с собой взять. За ней теперь в Арзамасе мои людишки приглядывают. В Арзамасе, значит, я убрал вспотевшую ладонь с рукояти пистоля. Очень уж мне эти Илейкины махания руками не понравились. Чуть зазеваешься, а в тебя уже нож летит. А чего это ты о ней такую заботу проявить решил? Так не чужая она мне. Сколько вместе по степи прошли, и не только с ней. Разве о таком забудешь? А помнишь, государь, как мы с тобой из плена Ногайского сбежали, вырвались, не дали из себя басурманам рабов сделать, сбежали, каждый в свою сторону. Так там по-другому нельзя было, государь, пожал плечами лжецаревич. В одиночку больше надежды было на то, что уйти от погони получится. Пусть так, мотнул я головой, решив не развивать эту тему. То, что было в прошлой, уже не важно. Важно то, что сейчас произойдет. Говори, зачем звал? Так под руку к тебе пришел проситься, Федор Борисович. Покуда не было на Руси истинного царя, можно было и погулять. А вот как ты объявился, иное дело. Я как о том узнал, сразу к тебе мыслить стал. Вот и увел из-под Тулы терских казаков, да по пути сюда народишко собрал. А как услышал, что ты к Нижнему Новгороду с войском идешь, тоже сюда заспешил. Скрывать не буду, вновь по-звериному оскалился Илика. Сам хотел город взять да им тебе поклониться, но видно не судьба. Вместе теперь его брать будем. Вместе значит. Я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться Илике в лицо. Ишь, шустрый какой. Грабить и убивать под именем царевича стало слишком опасно. Поприжали тебя основательно. Под Тулой Шуйский стоит, на севере я хозяйничаю, на юге скоро Дмитрий, который, даром что сам такой, других самозванцев не жалует, скоро объявится. Вот и решил ты на мою сторону переметнуться и уже от моего имени продолжить грабить. И что ты хочешь в награду за службу? Так в бояре нас с Федором, пожалуй, да вотчинами награди, алчно блеснули глаза у Илейки. Ну, и казаков, что с терека со мной пришли, деньгой да мехом надели, а мы сполна отслужим. Только прикажи, по тем уездам, что твою руку не держат, пройдем и к покорности приведем. Ага, видел я, как вы к покорности деревеньки приводите. Там после вас даже собаки не тявкают. Быть посему, решительно киваю я, разворачивая коня, и вас двоих по заслугам вознагражу, и остальных без царской милости не оставлю. Гостинцев у меня на всех хватит, ждите. Зачем они тебе, Федор? Недовольно проворчал в спину Порохня, стоило нам немного отъехать. Там добрых воинов сотни три наберется, не больше. Остальные сброд, что по дорогам разбойничать бродит, больше бродить не будут. Зло огрызнулся я в ответ, подъезжая к стройным рядам своего войска. Иван, поворачиваюсь к подъехавшему большому воеводе, труби атаку, и проследи, чтобы никто из этих воров не ушел. Всех царскими гостинцами надели. Вскоре все было кончено. Разношерстное, плохо вооруженное войско самозванца развалилось, практически не оказав сопротивления. Лишь небольшой отряд казаков, ловко уйдя из-под удара кирасиров, затем сумел пробиться сквозь ряды поместной конницы, но лишь затем, чтобы полечь под выстрелами рейтар Ефима. В плен, вспомнив глаза Степаниды, я велел никого не брать. Глава 9. 27 августа 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Да нет его нигде, царь-батюшка, развел руками Ефим. Мои люди всех убитых осмотрели. Кто хоть немного похож, Порохню опознать звали. Атамана, что этого злодея сопровождал, нашли, а самого нет. Видно, в Волге утонул. В нее воры прямо с конями с отчаяния бросались. Утонет он, как же. Выплюнул я слова, с ненавистью смотря на высоченные стены города. Говно не тонет, и эти еще смотрят. У, сволочи. Густо облепили всю крепостную стену и глазели, как гибли мои воины, отряд одного из воров уничтожая. Интересно им. Ну, ничего. Сейчас я с вами в ту же игру сыграю. На противоположном берегу Оки уже мои полки нового строя толпятся, осадные пушки ставят. Наверняка и баржа, по максимуму забитая чугунными чушками с порохом, неподалеку наготове стоит. Мне бы еще задуманное представление перед горожанами разыграть и можно начинать. Хотя начинать как раз и не хочется. Будь ты проклят, отец Иаиль. Мне уже доброжелатели доложили, что именно архимандрит Печорского Вознесенского монастыря во главе оппозиции стоит. И именно он, упирая на мое отлучение Гермогеном и угрожая закрыть храмы и церкви, решение об отказе перехода города под мою руку, продавил. И теперь это его твердолобость большой кровью обернуться может. А тут еще этот Илийка запропастился. Если выживет, наверняка отомстить попытается. Порохня, оглянулся я на воеводу. Возьми свои 2000 доскачи к Арзамасу. Скажешь, что самозванец Илийка, что терскими казаками в царевиче был выкликнут, мной под Нижним Новгород разбит, а сам царь следом за тобой идет. Сдавшимся мою милость обещай. Если ворота откроют, найди Настю и сюда привези. Нет, на штурм не лезь. Окружи городок и никого туда не пускай. А Нижний Новгород? А что Нижний? Все равно я твоих кирасиров на стены не пошлю. А для осады города мне и поместной конницы хватит. У них воинских людишек очень мало. Пояснил я свою мысль Порохне. Большая часть в прошлом году с Шереметьевым в поход на Астрахань ушла. Поспеши, дядька Данила. Уж больно, Илийка, шустер. Сделаю, Федор. Твердо взглянул мне в глаза запорожец. Ну вот, одной проблемой меньше. Может, заодно еще и Арзамас возьму. Хотя он мне на данный момент совсем не нужен. Защищаю его потом. Другое дело Нижний Новгород. Первая часть моего плана военной кампании базировалась на трех пунктах. предотвращение на как можно более длительный срок иностранной интервенции, взятие Москвы с устранением с политической арены шуйских и объединением всех патриотических сил вокруг моей персоны, взятие под свой контроль не только севера, но и востока страны. В случае успешной реализации этих трех пунктов до конца 1608 года, у меня будет достаточно ресурсов как людских, так и сырьевых, для изгнания из страны любых врагов. По первому пункту, все, что мог, я уже сделал. Взяв Новгород, максимально затруднил возможность переговоров Шуйского с шведским королем, отправив посольство в Стокгольм, попытался переключить внимание шведских властей на себя, послав подопригору в Эстляндию, сделал попытку стравить Швецию с Речью Посполитой. С взятием Москвы я тоже проблем не видел, я просто на нее не пойду. Кстати, еще в Новгороде я мизинцу и полуголовам стрелков Кирдыбе и Пудовке по секрету шепнул, что следующий Тверь, а затем Москва, будет. Учитывая, что и в Твери меня не ждали, и в Москве, как сообщил мне Грязный, особых приготовлений не наблюдалось, круг подозреваемых сузился до двоих, Кривоноса и Шила. Противно на душе, с первым я от самого пути вляйду, а второй в Ельце десятником в моей сотне стал. Мы с ним с одного котелка хлебали, но, в любой случае, к весне я имя предателя узнаю. Следующий год в противостоянии с Васькой решающим будет. Вот я ему дезу о скопине шуйском через стукача и скормлю. Так вот о Москве. Зачем мне ее брать? И своих людей много потеряю, и московский гарнизон изрядно прорежу. И при этом, не факт, что город возьму, а вот москвичей против себя изрядно настрою. В общем, только Лжедмитрия порадую. Он как раз весной к столице подойдет. Нет уж, пусть лучше с ним шуйский сражается, принимая на себя первый, самый сильный удар армии самозванца. Уверен, что Москву он все же отстоит и под ее стенами вновь сформируется тушинский лагерь. Вот только дальше история пойдет по другому пути. В этот раз сил на то, чтобы выдержать долгую осаду, у Васьки не будет, потому как в этот раз Москва окажется в полном окружении. Я свою военную кампанию с присоединения городов, что к северу и востоку от нее находится, начну. Владимир, Суздаль, Юрьев Польский, Ржев, возможно Муром, Псков, Смоленск, все, что южнее подгребет под себя самозванец. И, как итог, московский орешек окажется зажатым в тисках, без подвоза продовольствия и огненного зелья, без воинской подмоги, без надежды на прорыв блокады извне. Уверен, уже к осени в столице начнется брожение. Шуйский будет обречен, а перед москвичами встанет выбор, чью власть признать, хотя в сущности этого выбора не будет. В Москве, в отличие от остальной страны, убийство Гришки Отрепьева жители города собственными глазами видели. Там в его чудесное спасение не верит никто, и признать над собой власть какой-то иудейской отрыжки, слух, который уже начал распространять Грязный, никто не захочет. Другое дело законный, уже сидевший на московском престоле царь Федор Годунов. Тем более и грамоты от него с тем, что зла на москвичей не держит и никого карать не будет, к тому времени по всему городу разойдутся. Как итог, этот самый орешек через год мне сам в руки упадет, а там уже и черед самозванца с поляками настанет. Но не менее важной была и третья часть плана, и его краеугольным камнем здесь стояло как раз взятие Нижнего Новгорода. К весне я собирался построить здесь целую речную флотилию, снарядить ее пушками, набрать экипажи, обучить часть стрелков тактике боя со стругов и их взаимодействию с конницей, и где-то в марте или апреле начать поход вниз по Волге к Астрахани, где воеводой сидит верный мне князь Хворостинин, попутно беря под контроль другие города. Возьму под контроль Волгу, весь восток с Уралом и Сибирью, мою власть признают. Разве что с Казанью, где на воеводстве Богдан Бильский сидит, могут проблемы возникнуть, но тем хуже для Бильского. Я о его попытке моего ареста в Кремле не забыл. К тому же, Волга – это торговый путь с Индией и Персией. Это и хорошее пополнение опустевшей казны, и рычаг давления на английских купцов. Тут, правда, был один нюанс, грозящий превратиться в большую проблему. В это же самое время навстречу моему войску будет двигаться армия моего тезки, Федора Шереметьева. Он как раз, сделав вид, что подчинил Шуйскому Астрахань, начнет свое продвижение по Волге на север, занимаясь тем же самым, чем будет заниматься и моя армия, очищать реку от мятежного люда. И в то, что мне удастся с ним договориться, верится с трудом. Очень уж мой батюшка его за близость к Романовым обидел, забрав у Шереметьева часть имущества во время гонений на эту семейку и сослав того в Тобольск. Но до этой проблемы еще доплыть нужно. Без установления контроля над Нижним Новгородом, вся затея прахом пойдет. Что делать будем, Федор Борисович? Что делать? Оглянулся я на большого воеводу. Победу над супостатами праздновать. Вели, Иван Иванович, войску лагерем под стенами города становится. Пусть песни поют, веселятся, можешь даже по чарке хмельного меда воинам раздать. Так, чтобы со стен видели, уточнил я. Пусть думают, что сегодня штурма не будет. Притомились мы. Ну, а ночью перед рассветом, поступим, как задумали. Атаки с севера они не ждут. Дурных через Волгу город штурмовать нет. Людишки наготове, обижаешь, государь, насупился Годунов. Все как уговорено было. Людишки на стругах по Волге спустятся, в Оку зайдут да вперед себя баржу к мосту, что через Оку к Куновинской слободе ведет и подведут. А как только взрыв стену с воротами порушит и сами на штурм пойдут, а там уже и мы навалимся. Надеюсь, что порушит. Иначе столько пороха без пользы потрачу. Так-то я ни разу не минер. Начинайте праздновать, кивнул я воеводе, давя на корню сомнения. Не получится, что-нибудь еще придумаем. И пошли кого-нибудь к воротам. Пусть переговорщиков пришлют. Попробую в последний раз по-хорошему договориться. Переговорщики пришли ближе к вечеру. К тому времени в лагере вовсю царило веселье. Воины пили, пьяно хохоча и хлопая друг друга по плечу, тянулись к кострам за подгоревшим мясом. Шум, гам, хриплое пение десятка глоток не в попад. Кто-то из воинов, заметив парламентеров, потянулся к ним, зазывая к костру, рухнул на траву, не добравшись до цели, весело заржал. «Смотри, как эти двое рожи кривят!» — развеселился я, наблюдая за приближением нижегородцев сквозь щель в пологе шатра, особенно старик в шубе. «Знамо дело!» — заулыбался Годунов. «Я 300 твоих реетар по дороге сюда велел посадить и меда им вдоволь выдать. Все равно ты, государь, на штурм им идти не велишь. Хоть какая-то польза будет. Ага, на штурм. Умный какой. У меня всего один реетарский полк и есть. Погибнут в уличных боях, где я им замену найду. Я этих кто за 4 месяца караколю, маневр в верховой езде, так до конца и не обучил. Обязательно будет», — заверил я боярина. «Они теперь ночной атаки точно ждать не будут. Не удивлюсь, если еще и на вылазку решатся». «Ладно», — зашагал я к креслу, играющему на данный момент роль трона. «Послушаем, что скажут». «Никифор, впускай». Рында отдернул полог, посторонился, кивнув внутрь шатра, встал позади вошедших. «Здрав будь, государь. Приветствуют со всем уважением. И на колени упали, и про титул не забыли. Уже хорошо. Может, все-таки удастся договориться, и вам здравствовать, гости дорогие», — кивнул я в ответ. «Садитесь вон на лавку. Кто таковы будете?» «Я выборный дворянин Борька Доможиров», — огладил бороду старик. «Может, помнишь меня, государь? 5 лет назад меня твой батюшка в Касимов воеводы отправил. Ты тогда при Борисе Федоровиче состоял». «Не помню, Борис», — пожал я плечами. «Мал еще годами был, а людишек возле трона много крутилось, не обессудь. А это Кузька Минин», — кивнул Доможиров на средних лет мужика в добротном кафтане. «Он из посадских людишек будет, но человек в городе уважаемый. Недаром в городской совет выбрали. Вот нас лучшие людишки на поклон к тебе, царь-батюшкой послали». Я, прищурившись, оглядел будущего спасителя Руси с ног до головы. Мужик, как мужик, никакой харизмы, позволивший встать ему во главе освободительного движения, не наблюдается. Но встал же. Факты, как говорится, вещь упрямая. Значит, будем с ним работать.